В своих мемуарах граф Тилли сообщает о таком же печальном случае, постигшем некую госпожу Б, любовником которой он состоял, и которая таким путем хотела устранить последствия своих интимных отношений с графом. Если это средство не приводило к желанной цели, то дамы старались, по крайней мере, рожать тайно. Случай к этому представлялся на каждом шагу. Более всего данных о тайных родильных приютах, о том, в каком крупном масштабе они велись и как они прекрасно функционировали, имеется у нас относительно Англии. В своей появившейся в 1801 году в Готе картине лондонских нравов Гютнер говорит: «У нас имеется здесь очень много частных домов, где молодые дамы могут тайком разрешиться от бремени и оставить своих незаконных детей. В любой почти газете вы можете прочесть объявления об одном или нескольких таких заведениях, и говорят, что их содержатели много наживают на этом почтенном ремесле». Приведенное сообщение, можно было бы привести еще много других аналогичных, доказывает вместе с тем, что здесь идет речь об официальном учреждении, о заведениях, санкционированных общественным мнением. В этом нет ничего удивительного, так как ведь само государство основывало официальные учреждения в интересах незаконных роженец, воспитательные дома, куда каждая мать, желавшая отделаться от своего ребенка, могла его тайком сдать. Правда, еще в средние века существовали воспитательные дома, но в особенности они, по-видимому, процветали в XVIII веке. Они встречаются в особенно большом количестве в романских странах, во Франции, Италии и Испании, а также в Англии. Словом, везде, где матерям воспрещалось отыскивать отца незаконных детей, и тот не был обязан заботиться об их содержании. Государство было вынуждено создать для соблазненных женщин эти воспитательные дома, чтобы предупредить таким образом возможность таких преступлений, как подкидывание и убийство новорожденных. Отсюда само собой вытекает, что к воспитательным домам прибегали в особенности часто бедняки или малообеспеченные люди. Специально французский обычай, доступный, впрочем, только имущим, состоял в том, что ребенка тотчас же после рождения отсылали в деревню к кормилице, очень часто даже не знавшей имени матери. Так как такая кормилица получала лишь единовременное пособие, а большинство матерей совершенно не заботились о своем нежеланном потомстве, то этот выход представлял, собственно, только более гуманную форму детоубийства, явление тогда, впрочем, весьма распространенного. Эти честные женщины занимались вовсю профессией делать ангелов. Вероятно, три четверти всех отданных таким нянькам детей погибло, что, впрочем, и совпадало в большинстве случаев с желанием самих родителей. В качестве последнего и важнейшего корректива всегда оставалось еще одно средство – искусственное воссоздание физической девственности. В женской энциклопедии говорится: подделанной девственностью называется, если девица пытается всевозможными средствами и путями возместить, что ею было потеряно, когда цвет ее юности был сорван слишком рано. Именно потому, что девственность стала дешева, ее ценили так высоко. И потому каждая хотела быть всеми искомым и всеми желаемым исключением, то есть каждая хотела быть и остаться девушкой, несмотря на все бури галантной жизни. Один врач сообщает: желание прослыть целомудренной девушкой так велико, что не боятся испытать самую сильную боль, так как есть очень много влюбленных женщин, подвергшихся болезненной операции, лишь бы сойти за девушек и вступить в законный брак. И в самом деле, большинство девушек считалось в эту эпоху девственницами, вопреки пословице «все можно купить за деньги, только не девственность». Ибо как раз ничто так легко нельзя было купить за деньги, как именно девственность. Если большинство женщин знало, как предохранить себя от беременности и как освободиться от ее последствий, то не меньше их число имело также понятие о том средстве, которое, по словам одного сатирика, может превратить последнюю падшую женщину в ангела. К домашним средствам, известным уже в средним векам и Ренессансу, передававшимся из поколения в поколение, опыт и рафинированность прибавили еще бесчисленное множество других — капли и втирания. Современные врачи перечисляют целый ряд подобных стягивающих средств — отвар желудей, мирры, кипарисовых орехов и так далее. Обыкновенно врачи и шарлатаны приводили в своих сочинениях сразу и те аргументы, которые говорили в пользу употребления того или другого лекарства. Были в ходу, однако, и гораздо более утонченные средства симулировать девственность. Если доверчивого кандидата в супруги не трудно было обмануть, то это было не так легко сделать с Дон Жуаном. Поэтому пускались в ход сшивания. Подобные операции делали отчасти врачи, еще чаще опытные в своем ремесле сводни. Что этот возмутительный обычай, существовавший, впрочем, издавна, был чрезвычайно распространен, видно хотя бы из того, что эти приемы даже нашли отражение в драматургии. Укажем на комедию Сервантеса «Мнимая тетка», подтверждающую все нами сказанное. Однако опытных жуиров и это средство не могло ввести в заблуждение. Так как они знали все обманные приемы, то они требовали от своих поставщиков вместе с товаром и удостоверение в том, что он соответствует предъявленным к нему требованиям. Немаловажным доказательством огромных размеров, практиковавшихся тогда добрачных половых сношений, служит по этому обстоятельству, что только те девушки считались на рынке девственницами, девственность которых была удостоверена врачебным свидетельством. Врачи, выдававшие подобные свидетельства, были или доверенными лицами жуиров, или же присяжными ассистентами профессиональных сводин. В последнем случае они, правда, очень часто находились на службе у сводни и были обязаны замаскировать инсценированный ею обман. В среде мелкого мещанства также ни один мужчина не хотел купить кошку в мешке. Однако здесь пользовались обыкновенно старинными, верными, симпатическими средствами. Судя по старинным поверьям в женской энциклопедии, наиболее распространенным таким средством был опыт — дуть, пока снова не зажжется только что погашенная свеча. Если этот опыт удавался девушке, ее жених заключал отсюда, что у его милой безупречная репутация. У нас есть сведения, говорящие, что большинство девушек подвергалась иногда в шутку, иногда всерьез, такому испытанию своими кавалерами. Подобные фокусы, однако, едва ли служили к успокоению сомневающихся, так как они, вероятно, часто не удавались, хотя все молодые девицы и упражнялись усердно тайком в этом и тому подобных искусствах. Благоразумные люди называли поэтому такие приемы вредным суеверием, без нужды подтачивающим доверие, и предостерегали от него. Если неизбежные последствия добрачных половых сношений лучше всего позволяют проконтролировать относительную распространенность самих добрачных сношений, то пластические искусства эпохи со своей стороны подтверждают все сказанное нами относительно этого факта. К числу наиболее излюбленных эпохой мотивов относятся артистическое воспроизведение всего того, что связано с добрачными половыми сношениями. Поэтому число документов, повествующих обо всем этом, не только чрезвычайно велико. В них зарегистрированы все решительно подробности. от более или менее деликатного совращения девушек до грубого врачебного констатирования девственности. Любой оттенок и любой момент в процессе до, во время и после. В тех случаях, когда сюжет не поддавался реалистическому изображению, художник, естественно, прибегал к помощи символа. Женская лона символизировалась в виде розы. Символом девственности служил поэтому не распустившийся бутон розы. Девушка или гордо держит его в руке, или защищается им против дерзкого похитчика. В Голландии невеста, сохранившая до свадьбы свою физическую невинность, надевала фартучек с затканным в определенном месте бутоном розы. Утерянная невинность символизировалась разным образом. Самыми обычными символами были разбитый кувшин и разбитое зеркало. Девушка, плачущая над разбитым кувшином или зеркалом, оплакивает на самом деле потерянную невинность. Именно в живописи нагляднее всего отразилось и столь характерное для эпохи абсолютизма форсирование половой зрелости. С одной стороны, художники старались придавать телам мужчины и женщины мальчишеский или девичий вид, с другой, они особенно охотно изображали любовные сцены между детьми, наделяя их, однако, всеми атрибутами физической зрелости. Девочек — развитым бюстом девушки, мальчиков — смелыми аллюрами предприимчивого любовника. Если большинство освещенных до сих пор фактов и документов отражает исключительно коренившуюся в галантной философии эпохи тенденцию раннего и добрачного полового общения, то было бы непростительно игнорировать конечные движущие причины, остановиться на этом и не принимать во внимание действующие здесь экономические причины. То, что лишь в незначительной степени сознавалось эпохой, то, что сообразно взглядам тогдашних моралистов казалось лишь проявлением индивидуального легкомыслия, мы вынуждены в настоящее время объяснить в большинстве случаев экономическими факторами. В некоторых странах, например, в Германии, значительную роль играли, кроме того, непосредственные условия существования абсолютизма. На заре абсолютизма вся Германия представляла страну не только бедную, но и безлюдную, так как здесь победа абсолютизма покоилась на последствиях 30-летней войны. В 17 столетии поэтому не существовало здесь более важной проблемы, чем интенсивное увеличение народонаселения. Производить на свет как можно больше детей было теперь высшей обязанностью мужчин, быть беременной и рожать потомство – постоянной обязанностью женщины. Само собой понятно, что это должно происходить в рамках брака, но не менее понятно и то, что такая эпоха относится более снисходительно и к внебрачным половым сношениям, тем более, что тогда под гнетом необходимости подвигались пересмотру даже законы единобрачия. Лучше всего подтверждается это указом, изданным Франконским окружным съездом в Нюрнберге 14 февраля 1650 года указом, который мы процитировали уже в первом томе. Им разрешалось в продолжении следующих 10 лет каждому мужчине иметь двух жен. Чтобы создать должное количество человеческого материала была таким образом временно упразднена основа брака, моногамный его характер и санкционирована полигамия. А политика народонаселения, которую был вынужден ввести в своей безлюдной стране Фридрих II, чтобы иметь солдат и плательщиков налогов, приводила его еще 100 лет спустя к подобным же последствиям в области уголовного права. Все это, однако, не мешало тому, что и в Германии имущие классы стали придерживаться вышеописанной морали, в силу которой дети сделались величайшей обузой и семейным несчастьем. Поддерживать государство обильным производством потомства эту обязанность правящие классы всегда предоставляли черни и требовали от черни, но себя они брали в лучшем случае только приятную сторону этой задачи. Если в других странах и не было налицо такой бедности людьми, если там, ввиду продолжительности мира в XVIII столетии, унаследованный от прошлого избыток женского населения несколько и сократился, то, как мы знаем, в средних классах бедность во всех без исключения странах значительно возросла. Господствовавшая в этих слоях материальная необеспеченность крайне пагубно отражалась на сексуальной жизни обоих полов. Большинство мужчин могло вступить в брак лишь очень поздно, так как они не были в состоянии содержать семью, а многим так никогда и не удавалось основать свой домашний очаг. Что подобное положение вещей господствовало преимущество в среднем бюргерстве, объясняется очень просто тем, что по установившейся традиции заботиться о содержании семьи был обязан один только мужчина, тогда как жена уже и здесь находилась почти на положении предмета роскоши, или, во всяком случае, сама не зарабатывала, как в пролетариате. Значительная часть мужчин и женщин среднего мещанства могла поэтому удовлетворить свои половые потребности только внебрачным путем. Экономические факторы объясняют нам также, почему в крестьянстве XVII и XVIII веков обычаи и нравы оставались теми же, какими были в эпоху Ренессанса. Производственный механизм сохранился таким же или почти таким же, и потому и общественное бытие этого класса не изменилось, в общем и в частности. Главные формы добрачных половых сношений – пробные ночи и ночные посещения сохранились здесь и в эту эпоху во всем своем специфическом своеобразии и, разумеется, также в прежних своих грубо примитивных проявлениях, достаточно подробно уже описанных нами в первом томе «Истории нравов». Абсолютизм содействовал, впрочем, половой жизни крестьянства тем, что разорял деревенскую массу еще беззастенчивее, чем горожан, задерживая таким образом всякую возможность культурного прогресса и доводя мужика до такого скотского состояния, которому уже неведомы никакие нравственные сдерживающие мотивы. Искусственное форсирование половой зрелости было и здесь наиболее бросавшимся в глаза последствием. Так как большинство детей спят в деревне вместе с родителями в одном тесном помещении, то они рано получают наглядные уроки механики любви. Что удивительно, что многие из них подражают игре, которой забавлялись отец и мать еще раньше, чем могут иметь представление о ее цели. Это тоже своего рода форсирование половой зрелости, к тому же такое, которое приводило к самым печальным результатам. Ибо глубочайшая нравственная испорченность всегда царила не в городах, а в деревнях. Другая главная черта старого режима, о которой свидетельствует бесчисленное множество разнообразнейших документов, будто бы беспредельное увлечение каждой женщины культом галантности, как тогда выражались. Судя по этим данным, никогда женщины до такой степени не были помешаны на мужчинах, как тогда. В эпоху старого режима женщины всегда галантны, а прослыть архигалантны было чистолюбивейшей мечтой большинства. Застать женщину, все равно какого сословия и возраста, все равно какой национальности, иначе как в галантной ситуации, невозможно. Хотя мы об этом уже говорили во многих местах нашей книги, все же мы должны здесь коснуться этой темы подробнее, так как это позволит нам сделать несколько важных выводов. Документы настолько изобилуют примерами и доказательствами, что не остается сомнения в этой помешанности женщин на мужском поле. Даже написанная специально для дам женская энциклопедия распространяется в целом ряде статей о чрезмерной жажде любви, характеризующей женщину и являющейся ее обычным состоянием. Впрочем, женская энциклопедия объясняет под рубрикой «похотливость» — это состояние женщин их физическим и анатомическим строением. Столь же естественным автор считает превращение любовного томления в случае длительного неудовлетворения в настоящее помешательство — бешенство матки. Моралисты трактуют эту тему менее сухо. Автор, вышедший в 1720 году книги «Адам и Ева, лишенные фигового листа», посвящает целую главу поведению помешанных на мужчинах незамужних женщин. Об этом говорит также немало пословиц. Раз мужчина пользуется славой победителя женских сердец, то он спокойно может рассчитывать на неравнодушие всех женщин. Ему доставляется всегда удобнейший случай, и каждый только ждет его приглашения. В своей книге «Женщины и галантность в XVII веке» Жан Эрве приводит в пример министра Фуке. Он никогда не понимал жестоких. И дальше он говорит, Фуке был, очевидно, слишком поглощен другими заботами и потому не старался ухаживать. Он довольствовался тем, что заявлял о своих желаниях, и в означенный час женщина, которую он желал, являлась к нему. И подобное счастье выпадало ежедневно множеству мужчин. Приезд в 1772 году в Париж турецкого посланника Заид Эфенди подверг массу женщин в состоянии возбуждения. Так как паша имел в своем гареме нескольких жен, то он казался воплощением мужественности. Девушки и дамы прямо бросались ему на шею, несмотря на цинические насмешки над женской похотливостью. Наездники и шарлатаны имели, впрочем, те же благоприятные шансы, как и знатный аристократ. Злой насмешник издевался над парижанками настолько же цинично, насколько и недвусмысленно. В таком вопросе дамы не признают сословных различий, а преклоняются только перед истинными врожденными добродетелями. Если у них есть основания предполагать их наличие в мужчине, они общаются с ним как с равным. Достоверно известно, что в эпоху Карла II целый ряд знаменитых акробатов, наездников и танцовщиков праздновали на ложе английских знатных дам те же победы, как и на сцене или арене. В высшей степени характерна и распространенность разных суеверных обычаев. В XVII и XVIII веках женщины усерднейшим образом прибегали к помощи любовного оракула. Незамужние хотели узнать, выйдут ли они замуж, замужние явится ли и когда желанный любовник. Незамужние гадали преимущественно в ночь накануне святого Андрея, патрона женщин, жаждущих иметь мужа. Само гадание было обставлено всевозможными обрядами. Девушка должна была прежде всего совершенно раздеться, потому что только в таком виде она может удостоиться ответа этого, по-видимому, не очень целомудренного святого. В обновленных старинных поверьях говорится, что если девушка так поступит, то ей ночью приснится возлюбленный. В одних местностях господствовал обычай, в силу которого любопытные девушки засовывали в таком виде голову в печку, стараясь как можно выше поднять заднюю часть тела. В других местностях девушка, стоя спиной к дверям спальни, бросала в них башмаком или же, отвернув лицо, вытаскивала из сажени дров полено. В первом случае число скачков, сделанных башмаком, указывало на число лет, которые еще придется прождать девушке. Во втором прямое полено указывало на молодого, кривое — на старого мужа. Во время этих обрядов произносилась обращенная к святому Андрею молитва, иногда более длинная, иногда короткая. «Святой Андреюшка, даритель мужей, учитель девиц, вот я стою голая, когда же пробьет час, и я получу мужа?» Вероятно, Ни одна молитва не произносилась тогда с таким жаром, как эта. Большинство девиц, однако, не ограничивалось обращением к святому Андрею, а молилось сразу десятку других святых, и каждому ставился определенный вопрос. К тому же каждой девице хотелось заинтересовать небеса этим важным для нее делом не на один день в году, а ежедневно. Когда девушка покидает школу в Бельгии, то еще и поныне ее заставляет вызубрить следующую свадебную молитву, сложившуюся еще в XVIII веке. «Святая Мария, сделай так, чтобы я вышла замуж, и как можно скорее. Святой Антоний, и чтобы у него было хорошее наследство. Святой Иосиф, и чтобы он был богат. Святая Клара, и любил меня. Святой Анатолий, чтобы он не был легкомыслен. Святой Луб, и не ревновал меня. Святая Шарлотта, чтобы я в доме господствовала. Святая Маргарита, сделай так, чтобы он явился скорее. Святая Александра, и мне не пришлось бы долго ждать. Святой Элефтерий, пусть он будет хорошим отцом. Святой Анелик и добрым католиком. Святой Николай, не забудь меня. Наиболее наглядное и яркое изображение якобы всеобщей помешанности женщин на мужском поле дают нам искусство, литература и живопись. Эта тема воспроизводится ими в бесчисленных вариациях, со все новыми преувеличениями, так что, в конце концов, каждая женщина превращается в минотавра похотливости. В четверостишие клятвы Евгений Шнейдер восклицает: «Красавица Дорида поклялась отдаться лишь тому, кто ей понравится. А так как ей нравятся все, то она и отдается всем и каждому».